Однако срочное замужество не спасло Федорову от тюрьмы. В августе 1946 года она впервые обнаружила, что за ней следят. Несколькими месяцами позднее, когда она пришла в один театр, актриса увидела, что со стены снята ее фотография, а на этом месте висит другой портрет. Постановление на ее арест датируется 27 декабря 1946 года, почти сразу после дня ее рождения. Ей вменяли руководство англо-американской группировкой из 7 человек, стоящей на позициях активной борьбы с советской властью. Помимо сожительства с американцем, ей ставили в вину знакомство с послом США Гарриманом, с которым она познакомилась еще в 1943 году и потом неоднократно встречалась. В подтверждение этого существовали их совместные фотографии, которые предъявили актрисе. Подозрительным выглядел устроенный в честь дня ее рождения банкет в американском посольстве. Были также упоминания о ее визитах к мексиканскому и китайскому послам. Словом, причин нашлось предостаточно. 27 декабря 1946 года, после вечера, проведенного в доме английского журналиста Верта и его жены, Федорову арестовали в ее квартире на улице Горького. Более полугода она провела во внутренней тюрьме на Лубянке. После многочисленных допросов и издевательств 15 августа 1947 года было вынесено заключение 25 лет лагерей усиленного режима с конфискацией имущества. Этот документ четко разделил жизнь Зои Федоровой на две части – обычную и тюремную. Помимо этого были репрессированы две ее сестры. Родителей к тому времени уже не было в живых. Сестру Марию отправили на 10 лет в Воркуту на кирпичный завод, где она умерла в 1952 году. Сестру Александру пожизненно сослали в Казахстан с детьми Ниной и Юрой. Она-то и взяла с собой 11-месячную Викторию и воспитала ее, как собственную дочь. После вынесения приговора Федорова пыталась повеситься в камере тюрьмы Лефортово, но ей помешали это сделать. Потом она была отправлена в темниковские лагеря, больная, полусумасшедшая. Она вновь обращается за помощью к Берии, пишет ему полное отчаяние письмо, но это только усугубило ее положение, и она сполна хлебнула тюремного лиха в подмосковном лагере Потьма, в Челябинской, затем во Владимирской тюрьмах. Во время пребывания во Владимирском тюремном изоляторе она одно время сидела в камере с певицей Лидией Руслановой, которая твердила, что Зоя должна заставить себя жить хотя бы во имя дочери. Кстати, за что была арестована известнейшая в те годы певица Русланова, жена генерала Крюкова, тоже до сих пор ходят разные слухи. А маленькой Вике не было никаких вестей. И Зоя объявила голодовку, требуя, чтобы ей разрешили переписку. Несколько месяцев спустя она получила первое письмо от сестры Александры. Ей передали коротенькую записку из деревни Полудина в Северном Казахстане, где теперь росла Виктория. В ней не было, конечно, ни строчки о том, как тяжела была жизнь ссыльных. После смерти Сталина Федорова просидела в тюрьме еще 2 года, изможденная, временами терявшая разум, серьезно больная. Об ее малокровии и женских заболеваниях свидетельствуют справки, имеющиеся в деле. Самое удивительное, что за годы пребывания Федоровой в тюрьмах фильмы с нею продолжали идти по всей стране. «Фронтовые подруги», «60 дней», «Великий гражданин», «Свадьба» и многие другие. Только имя ее было безжалостно вымарано из титров, и нашим зрителям оставалось лишь догадываться, почему их хотят заставить ее забыть, при том, что они не перестают ее видеть. Приходилось довольствоваться слухами о постигшей кинозвезду Каре, однако знать правду народу не дозволялось. Кончина Сталина внесла важные изменения в судьбы узников ГУЛАГа. В 1953 году, после смерти вождя, была освобождена артистка Лидия Русланова, сокамерница Федоровой. В январе 1955 года Центральная комиссия по пересмотру дел вышла с предложением. Решение особого совещания от 8 сентября 1947 года изменить меру наказания, снизить до фактически отбытого срока и из-под стражи Федорову Зою Алексеевну освободить, конфискованное имущество возвратить. В феврале 1955 года Зоя Алексеевна, потеряв 9 лет жизни в ГУЛАГе, вышла на свободу. Когда она вернулась в Москву, у нее не было угла, где можно было бы остановиться. Директор киностудии «Мосфильм», куда она пришла, закрыл перед ней дверь и вообще не захотел разговаривать, поскольку у актрисы еще не было на руках реабилитационных документов. Тогда ей лишь просто сократили срок, но не реабилитировали. Лишь в августе Центральная комиссия все постановления особого совещания вообще отменила и прекратила уголовное дело, заведенное на актрису. Участие к ней проявила только тюремная подруга Лидия Русланова, пригласив к себе пожить. У нее Федорова и жила первое время, да еще Сергей Михалков, с которым она была знакома по фильму «Фронтовые подруги», пригласил ее к себе и дал 2000 рублей. Это по тем временам была значительная сумма. Так начала понемногу налаживаться жизнь актрисы в новом времени. Сложности были и с дочерью Викторией, которая за 10 лет отсутствия матери привыкла звать мамой сестру Александру. Так ей велела делать сама Александра, чтобы девочку не дразнили дочерью врага народа. Но дети того местечка, где они жили, все-таки узнали об этом и издевались над Викой, как могли, один раз едва не утопив ее в выгребной яме. Зоя Федорова и Вика встретились в конце зимы 1955 года на Казанском вокзале, куда Виктория по просьбе матери приехала из Казахстана. Чтобы не травмировать девочку объявлением родной матери, ей сказали, что она поедет встречать тетю. Для этой встречи Зоя Федорова попросила у подруги Лидии Руслановой ее шубу и пуховый платок. В таком роскошном виде ее и встретила Вика, сошедшая с поезда. Для девочки это оказалось серьезным испытанием. Новая мать. Когда уже несколько позднее сестра Александра с двумя собственными детьми тоже вернулась в Москву, Вика продолжала называть ее мамой, на что Федорова сильно обижалась. К тому времени, к середине 50-х годов, отечественный кинематограф стал активно развиваться. Возросло количество выпускаемых в год художественных фильмов. А весть о том, что в Москву вернулась известная актриса Зоя Федорова, облетела все киностудии. Крепкое желание возродиться и сильная воля Федоровой сделали свое дело. В 47 лет она сумела начать жизнь с нуля. Первые приглашения сниматься она получила уже спустя несколько месяцев после возвращения. В детском фильме «Катя и крокодил» и в кинокомедии у известного режиссера Надежды Кашеверовой «Медовый месяц» киностудии «Ленфильм» вместе с молодыми актерами Людмилой Касаткиной и Павлом Кадочниковым. Партнером Федоровой был знаменитый артист Сергей Филиппов, в паре с которым она несколько позднее снимется в комедии Эльдара Рязанова «Девушка без адреса», создав великолепный комедийный образ светской дамы. Фильмы имели успех у зрителей, и о Федоровой вновь заговорили. Правда, теперь она выступала не в образе лирической героини, а играла характерные роли, но такова судьба всех актрис – с возрастом переходить в другие амплуа. А дальше, как говорится, пошло-поехало. В 1956-м у нее в работе было уже два фильма, в 1957-м сразу несколько. За 22 последующих года Зоя Алексеевна снялась более чем в 30 фильмах. Роли были и главные, и эпизодические, но самое важное – они были. С 1956 года Зоя Федорова – актриса театра студии киноактера, что фактически означало «штатный работник киностудии Мосфильм». Так что Зоя Федорова вскоре стала довольно обеспеченным по советским меркам человеком. Летом 1959 года Федорова набралась смелости, чтобы узнать о судьбе Джека Тейта. В поисках контактов ей помогали дежурные в гостинице «Украина», где только и селили в те времена иностранцев. Она познакомилась с переводчицей, американкой русского происхождения Ириной Кирк, которая на долгие годы становится помощницей Федоровой в ее поисках. Ирине удалось выяснить, что Тейт давно дослужился до звания адмирала. 9 лет уже находится в отставке, что он проживает в Калифорнии, имеет семью и серьезно болен. Она написала ему несколько писем, но не получила ответа. Когда же она позвонила ему по телефону и напомнила о русской актрисе Зое, рассказала о том, что в Москве у него растет дочь, то сначала Тейт не поверил ни единому слову, посчитав, что это провокация. В середине 60-х годов Тейт перебрался во Флориду, но в 1973 году его вновь разыскала настойчивая Ирина Кирк и послала ему письмо, где рассказала о том, какие муки пришлось перенести Зое из-за любви к нему, и о его дочери Вике, о том, как важно, чтобы у девочки Вики был настоящий отец. Она пыталась усовестить того, кто самым трагическим образом когда-то изменил жизнь Зои Федоровой. И тогда, наконец, Тейт ответил Зое, написав, что никогда не забывал ее, что признает Викторию своей дочерью. Правосудие свершилось. За то время, пока шли поиски адмирала Тейта, в 1962 году его дочь Виктория Федорова закончила школу и так же, как мать, избрала для себя профессию актрисы. Она начала учиться в студии драматического искусства при театре Станиславского. К этому же времени относится начало ее активных съемок в кинофильмах. Она исполнила роли Тани в фильме режиссера Виталия Аксенова «Возвращенная музыка», 1964 год. В ролях Виктор Семенов, Леонид Любашевский, Алексей Кожевников, Зиновий Герд, Игорь Горбачев, Александр Демьяненко, Евгений Тетерин, Алексей Смирнов, Георг Отц, Эда Урусова и Жени в «Искренней и тактичной истории о первой любви» в фильме режиссера Михаила Калика «До свидания, мальчики», 1964 год, в ролях Наталья Богунова, Евгений Стеблов, Анна Родионова, Николай Досталь, Михаил Кононов, Ангелина Степанова, Ефим Капелян, Евгения Мельникова, Евгений Перов, Николай Граббе, Эльза Леждей, Евгений Моргунов, Борис Сичкин, Анатолий Кузнецов, Гурген Танунц, Геннадий Юхтин, Георгий Тусузов, Павел Винник, Эммануил Геллер, Микаэла Дроздовская. Высокая стройная девушка с каштановыми волосами до плеч, актриса-красавица, актриса-американка, дочка знаменитой кинозвезды 1930-1960-х годов, Виктория имела вполне завидное будущее. Когда девочке исполнилось 15 лет, Зоя рассказала ей об отце. Все фотографии Джексона Тейта были конфискованы еще в 1946 году, и на вопрос Вики, как отец выглядел, Зоя подвела ее к зеркалу. Роли Виктории в двух предыдущих фильмах были небольшими, но в 1966 году на широкий экран вышел лирический фильм «Двое. Красивые истории любви», в которой Виктория Федорова и работающий в паре с ней Валентин Смирницкий исполнили главные роли и тем самым, можно сказать, начали свою кинематографическую карьеру. Среди московской интеллигенции тогда только и разговоров шло об этой картине, только что вышедшей на широкий экран. Плюс к тому, Вика и в жизни оказалась чем-то похожей на свою героиню, несколько меланхоличной и, на удивление, молчаливой для своего возраста и профессии. В этом фильме Вика с редкой убедительностью сыграла роль глухонемой девушки Наташи, обеспечив отечественной киноленте золотую медаль на международном кинофестивале в Москве, хотя это всего-навсего была дипломная работа студента режиссерского отделения в ГИКа. Валентин Смирницкий играл роль юного паренька, влюбленного в эту девушку. Фильм «Двое» был очень знаменитый в то время, а вот Вика Федорова тогда была невыездная. Когда позднее, через 10 лет, и она, и режиссер фильма «Богин» уехали в Америку, этот фильм положили на полку. Потом, уже во времена перестройки, его реанимировали и стали иногда показывать по телевидению, хотя во ВГИКе его, как учебное пособие, показывали в течение всех этих лет. На нем учились целые поколения режиссеров и актеров. Когда фильм «Двое» показывался в США, Виктория очень надеялась, что отец в Америке увидит этот фильм, ведь он должен был ее сразу узнать. Мама говорила не раз, что она и Тейт одно лицо. Потом Виктория поступила во ВГИК, попав в мастерскую Бибикова и Пыжовой, которую закончила в 1969 году. Сниматься она не переставала, ее роли становились все более значительными. Русская разведчица в военной драме «Сильные духом», 1967 год, Дуня Раскольникова в экранизации романа Достоевского «Преступление и наказание» режиссера Кулиджанова, 1969 год. В последнем фильме снимались также Георгий Тараторкин, Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Бедова, Ефим Капелян, Евгений Лебедев, Майя Булгакова. Двухсерийный фильм режиссера Виктора Георгиева «Сильные духом» стал лидером проката 1968 года. Его посмотрело около 100 тысяч зрителей, а исполнитель главной роли Гунар Целинский был признан лучшим актером года по опросу журнала «Советский экран». Виктория Федорова по праву разделила его славу. В остальных ролях были заняты Иван Переверзев, Евгений Весник, Люсьена Овчинникова, Юрий Соломин, Вия Артмане, Александр Галевский, Юрий Боголюбов, Юрий Волков, Даниил Нетребин, Паул Буткевич, Андрей Файт. В основу фильма была положена подлинная история о советском разведчике, Николае Кузнецове, который в тылу врага на Украине проник в ставку Гитлера, похитил командующего карательными войсками и привел в исполнение приговор народа, казнив имперского советника. Виктория проходила кинопробы в фильм «Кавказская пленница», куда вместе с ней пробовались также сестры Вертинские, Наталья Селезнева, Наталья Кустинская, а утверждена была, как мы все знаем, Наталья Варлей. В 1971 году Вика снималась на киностудии «Ленфильм» в одной из главных ролей фильма режиссера Виктора Садовского «Ход белой королевы» по книге известного тогда прозаика Льва Акосиля. По сюжету известный тренер решает уйти из спорта, но призвание не оставляет его. Он продолжает готовить чемпионок по лыжным гонкам. Вика играла роль Алисы, одной из претенденток на чемпионское звание. Вместе с ней снимались Кирилл Лавров, Николай Озеров, Евгений Евстигнеев, Алексей Кожевников, Леонид Куравлев, Алексей Смирнов. Во время этих съемок она встретилась с преподавателем в ГИКа, популярным киносценаристом, который был старше ее вдвое. Ей было 25 лет, ему 50. Между ними вспыхнуло настолько горячее чувство, что они решили пожениться. Некрасивому пожилому сценаристу завидовали все мужчины, окружение Федоровой. Какая красавица ему досталась! У Вики уже было немало поклонников. Первым ее законным мужем был известный депутат. Но когда сценарист переехал в дом к Федоровым, они тогда уже жили в своей знаменитой квартире на Кутузовском проспекте, в одном доме с членами правительства, то выяснилось, что, во-первых, его категорически не принимала Зоя Федорова, во-вторых, у Вики была склонность к выпивке, а сценарист этому ее качеству не пытался противостоять. Даже спустя почти 30 лет пожилой мужчина до сих пор с обидой вспоминает, как Вика проводила застолья со своими тогдашними партнерами по фильмам, молодыми актерами Смирницким и Янковским, а его она могла запросто вытолкать поздней ночью на поиски спиртного. Видимо, бывший сожитель молодой красавицы забыл простую истину, которую когда-то лаконично высказал в одном из своих романов Бальзак. «Любовь дорого обходится старикам». Через полтора года сценарист надоел Виктории, и она дала ему отставку, а его место занял более молодой артист балета Большого театра. Впоследствии, после смерти Зои Федоровой, этот сценарист вспоминал, что в доме у Вики никакого особенного богатства не было, особенно по сравнению с домом Лидии Руслановой, куда ему тоже доводилось попадать. У той и картины подлинные имелись, которые потом в Третьяковскую галерею попали, и драгоценности настоящие. Русланова все обещала Федоровой подарить изумруд, но не успела этого сделать. Внезапно умерла от инфаркта. Зато она предусмотрительно переписала все свое имущество и зарегистрировала его официально. И, как впоследствии оказалось, неспроста это сделала, поскольку в последние годы у нее появился сожитель, который охотился за ее бриллиантами. После кончины Руслановой у него эти бриллианты нашли, конфисковали, а его самого посадили.